Глава 44. Компания Mountain Peak Publishing, где работал Гарет Дюпон, располагалась на третьем этаже сверкающего современного здания в промышленной зоне рядом с Нью-Хейвенским портом, коммерческой гаванью, в нескольких милях к востоку от Брайтона. Любезный владелец компании Алан Прайер устроил Роя Грейса и Гая Батчелора в конференц-зале, организовал чай, кофе и печенье и пошел за Гаретом Дюпоном. Перед этим Грейс поговорил с Гленном, сказал, чтобы не спешил возвращаться на работу. Забот хватало — съездить в офис коронера, получить разрешение забрать тело Эри, а потом начинать приготовление к похоронам. Голос у Гленна был унылый, что неудивительно, и Гай Батчелор пребывал в подавленном настроении, как, впрочем, и вся команда на утреннем совещании. От кондиционера тянуло холодом, и в комнате стоял сильный запах нового офиса, идущий от ковра, краски и мебели, уступивший резкому аромату одеколона, когда в комнату вошел Гарет Дюпон. Источая самоуверенность, он бодро приветствовал двух детективов. «Ведет себя как-то уж чересчур дерзко», — подумал Грейс. Выглядел Дюпон именно так, как и должен выглядеть коммерсант: белая рубашка с закатанными рукавами, аккуратно выглаженные черные брюки, блестящие черные туфли, два вульгарных пижонских кольца и броские часы. На протяжении всего разговора Грейс внимательно изучал сидящего напротив мужчину. 30 с небольшим, привлекательная внешность, короткие, уложенные гелем черные волосы, руки в татуировках, тренированное тело человека, регулярно посещающего спортзал, на костяшке пальца правой руки короста. Грейс быстро подсчитал в уме: ограбление было 10 дней назад, примерно столько времени и нужно, чтобы рана затянулась, но корка еще осталась. Дюпон налил кофе, угостился печеньем, осторожно обмакнул его в кофе. «Интересно, — подумал Грейс, — не обмакивался ли он в одеколон? Мы понимаем, что время важно для вас, поэтому не задержим дольше, чем необходимо», — сказал суперинтендант, дождавшись, пока Дюпон съест печенье. «Будьте добры, назовите дату своего рождения». Он пристально наблюдал за глазами коммивояжера. «25 июля 1979 года». «Значит, вам 33?» «Да». «Плохо дело, верно? Скоро превращусь в старую развалину». «Думаю, вам до этого еще далеко», — заметил Гай Батчелор. «Где вы живете?» — спросил Грейс, все время внимательно следя за ним. Дюпон назвал адрес в Брайтонском порту. Грейс записал, перевел взгляд на запястье мужчины. «Красивые часы». «Благодарю». Дюпон поднял руку, давая им получше разглядеть их. «Винтажные Булгари. Моя бывшая подарила пару лет назад». «Вот как?» — изрек Грейс. «Какое совпадение. Они точь-в-точь похожи на те, что были украдены из дома на Уиден-Роуд в Брайтоне на прошлой неделе». Он почувствовал, как Батчелор стрельнул в него взглядом. На секунду Рою показалось, что температура в комнате упала еще больше. «В самом деле?» — равнодушно обронил Дюпон. «Итак, джентльмены, чем я могу вам помочь?» Он снова взглянул на свои часы. «Видите ли, у нас здесь свой график». «Не волнуйтесь, мистер Прайер любезно сказал, что мы можем не торопиться». Дюпон опять посмотрел на часы. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Что ж, неудивительно, ведь это не он платит нам зарплату. Мы все сидим на комиссионных, так что, как говорится, время — деньги». «Мы быстро», — пообещал Грейс. «Я бы хотел, чтобы вы мысленно вернулись на 10 дней назад и вспомнили день и вечер вторника 21 августа. Не могли бы вы рассказать нам, что делали в этот день?» Несмотря на невысокую температуру в комнате, на лбу у коммерсанта выступили капельки пота. Он тронул пальцем нос. «Дайте подумать. Он вытащил свой телефон. «Сейчас загляну в записную книжку. А, да, я работал, да». «Где вы работали?» — спросил Грейс. «В моей последней компании, Ransom Richman». «В офисе?» Оба детектива отметили короткое колебание. «Нет, дома. Я много работаю дома. Ранний вечер. Хорошее время застать домовладельца на месте до того, как они отправляются отдыхать. В 7 вечера с вашего мобильного был сделан телефонный звонок вот на этот номер», — сказал Батчелор и подал ему листок. Дюпон взглянул на него. «Брайтонский номер? Да, возможно. Что ж, этот код покрывает большую зону, в которой я работал». «А вы не можете ничего вспомнить об этом конкретном номере?» — задал вопрос Грейс. Коммивояжер взглянул на них обоих, заколебался, Потом покачал головой. «Нет, извините, я делаю десятки незапланированных звонков каждый день. Я, разумеется, помню имена тех, кто становится потенциальным клиентом». «Может, вспомните имя Эйлин МакУиртер?» — спросил Грейс, снова пристально следя за глазами Дюпона. «Эйлин МакУиртер?» «Да». Он чересчур быстро покачал головой, потом скинул палец. «Погодите-ка, про нее говорили в новостях, верно? Какое-то ужасное ограбление дома». «Ужаснее некуда», — сказал Грейс. «Она умерла». «Да, я читал об этом, потому-то и вспомнил имя». Грейс указал на лежащий на столе листок с телефонным номером. «Вы должны были узнать этот номер. Вы звонили ей в тот вечер, когда на нее напали». «Неужели?» «Она была в очень плохом состоянии», — продолжал Грейс. «Но сказала, что это случилось около 7 вечера во вторник, 21 августа. Записи показывают, что вы звонили ей в то время». «Странное совпадение, не находите?» «Я не знаю, что и сказать». «Вы утверждаете, что находились дома, мистер Дюпон?» — вклинился Гай Батчелор. «Почему вы не позвонили по-домашнему?» «Ну, потому что по мобильнику дешевле. У меня такой тариф, где дается 1000 бесплатных минут в месяц. В офисе я пользуюсь стационарным телефоном, а из дома дешевле по мобильному». «Кто-нибудь может подтвердить, где вы были в 7 вечера во вторник, 21 августа?» — спросил Грейс. «Я был дома один. Полагаю, Бог может». «Бог?» — Грейс улыбнулся ему. Дюпон пожал плечами. «Вы можете получить подтверждение от него, не так ли?» Дюпон бросил взгляд на свои часы. «Я рассказал вам все, что мог. Мне уже пора возвращаться на работу». «Конечно, извините за беспокойство», — Грейс снова улыбнулся. «Просто при расследовании убийства мы должны все проверить, дабы отсеять непричастных. Надеюсь, вы понимаете». «О, да, прекрасно понимаю. Надеюсь, вы поймаете ублюдков, которые сделали это». «Поймаем, мистер Дюпон, можете не беспокоиться. Непременно поймаем», — с улыбкой заверил его Грейс. «Кстати, какая у вас машина?» Дюпон на секунду заколебался, затем ответил: «Гольф, GTI. Хорошая машина. А номер случайно не помните?» «Один момент». Дюпон вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся связку ключей с прицепленной биркой с номером. Он вручил их Грейсу. «Совсем новая, словно только что с конвейера. Проблем меньше, когда машина на гарантии». «А кому нужны проблемы?» — усмехнулся Грейс, возвращая ему ключи. Как только детективы ушли, Гаррет Дюпон вернулся в офис с гораздо более беззаботным видом, чем уходил, и отдал ключи коллеге, которому и принадлежала машина. «Спасибо, приятель», — сказал он, — «я твой должник».